От солнца по парку ровный свет не играет на восковых лицах, купол неба голубой и воздух ясный. Ой, мамочка, завещание, ой, мамочка, в дверь звонят, где бумажка, где листочек? Я из тапочек вылетел, завещаю, завещаю, ищу бумаги, клочок, иду, я иду, иду, иду, сейчас бумажку найду, на бумажке напишу и вам тут же отворю. Вот бумажечки клочок, не ломайте мне замок. Дорогие мама с папой, к сыну вашему стучат, не стучите, ради бога, я же слышу, не глухой. Кто в последнюю дорогу проведет тебя? Конвой, кто стоит за этой дверью? Завещаю всем друзьям, жаль, что в Бога я не верю. Так бы в рай, а так к чертям. Мы несем из кухни ножик. Слышу, слышу, сейчас иду, вывожу. А всех дороже, кто дороже, зачеркну. Открываю дверь. О, ужас! На пороге никого. Да кому-то к черту нужен. Скинь штаны и смой говно. Январь 19, 2009 года. Второй колобок из сусеков. Видно, юным читателям все придется объяснять. Ну, например, что такое позвонить в Москву по талону? В каждой записи нарываюсь на какую-нибудь деталь, что впору завести глоссарий дневникам 20-летней давности. Может, действительно съесть, например, кусочек сыру? Или перед сном себя не травить? Позвонить без талона в Москву нельзя, днем я не запасся талоном. Беспокойно за вдовинскую статью, надо бы ее глазами проглядеть. А теперь будь что будет. От всех тревог не спрячешься. Думал, к ночи что-то случится. Кто-нибудь, думал, меня случайно навестит. Я все чудо жду. А чудес и не бывает. Авось, да приснится. Нет, этак я не засну. В изоляции, в тревоге, от сигарет. Голова идет кругом, и проветрить комнату невозможно. На Ереван ледник пошел. Местные не могут вспомнить, были ли когда такие морозы. Какого ж я яблочко еще не вкусил, чтобы в себе возродить интерес к сущему. Бессовестность знал, известность знал, и любим, и нелюбим сколько раз был. Пьяным был и трезвым был, всю Сибирь объездил. Что осталось? Маму с папой пережить. А зачем? Мало ли слез я наелся. В Ереване ночь, и за стенкой уж затихли армяне. Через час Москва отойдет ко сну. Только мы, писатели, бдим, одни во вселенной. Неохота к окну идти, на звезды смотреть. Это важно для красного словца. Когда пишешь про ночь, нужно вспомнить про звезды. Вот если б ты, мамуля, не хворала у меня, так бы все славно было. Мамочка, папочка, лучше я к вам свою молитву обращу. Мамочка, папочка, вам без слов все ясно. Ваши дитятка лысые совсем, попадали волосики. Я и в детстве лысый был, там, где Элик у моей коляски на этой карточке. И Элик лучезарный мальчик был, а у него теперь у самого детей двое. Записки гастролера, 1986 год. 15 июня 2003 года, Тель-Авив. Мири, племянница Марка, кажется, обиделась. Не звонит мне. У нее мания преследования русской мафии. Когда я доложил ей о своих трудностях с частным банком, она посоветовала срочно снять деньги со счета и ни за что не связываться с банкирами из России. Владелец банка приехал на встречу со мной вместе с сыном. Мири, узнав об этом, отправила мне сообщение. «Мы все поняли. Можешь не сомневаться. Это бодигвард». Мири пишет по-английски, как я по-китайски, хотя и говорит несравненно лучше, чем я. Она унаследовала от дяди Мортко решительность и безапелляционность. К счастью, эти черты не свойственны ее сыновьям. Я ответил, что телохранитель — хлипкий тинейджер, и ей нужно прекратить смотреть голливудский экшен. Мири не пала духом, и тут же на дисплее моего телефона высветилось новое сообщение от нее. Конечно, он прихватил с собой сына, чтобы